Глава 28. Сегодняшний день. В душе мерзкая, отвратительная немота. Я плетусь вдоль дороги к метро и машинально разглядываю людей. Их поношенные лица, их сгорбленные спины, их спешащие ноги. И думаю о том, что эти люди, несмотря ни на что, продолжают жить. Дышать, ходить, есть, работать, желать, страдать, ссориться, мириться. Может быть, они пережили в 100 раз более ужасные трагедии, чем я, но жизнь им, как ни странно, еще любопытна. Они жадными, глубокими глотками пьют ее, не зная пресыщения, и никак не могут напиться. Почему им все нипочем? А я уже смертельно устал, ничего не хочу. Едва передвигаю ноги и испытываю тоску и скуку от всего того, чем они живут, что их волнует. Да, я знаю, я не такой, как все. Я изначально родился таким изгоем. Еще с детства я ненавидел коллектив, а коллектив ненавидел меня, потому что мы с ним были совсем разные. Все, что интересовало моих сверстников, было мне глубоко безразлично. И наоборот. В детском саду, когда все дети дружно кружили хороводы или играли в мяч, я в стороне задумчиво чертил на песке загадочные знаки, и никто не мог понять, что я делаю, о чем я думаю. Воспитатели бесились и часто мстили мне. То в угол поставят, то обеда лишат. А однажды, когда я залез на крышу беседки и просидел там до вечера, разглядывая небо, пока меня искали 30 взрослых людей, воспитательница Ирина решила наказать меня по-особому. Поставила на стол, при всех сняла с меня штанишки вместе с трусиками и приказала не двигаться, пока не разрешат. Девочки зажмурились от испуга, увидев мой детский писюн. Мне стало ужасно стыдно. Я навсегда запомнил эту сцену. В школе коллектив почему-то решил, что я ставлю себя значительно выше его. Все идут в кино, а я в лес. Все в лес, а я в кино. Сначала они со мной не разговаривали, наивно полагая, что смогут меня этим образумить, заставить уважать и подчиняться. А потом решили побить и выбрали для этого заснеженную школьную горку. Бой был жестокий, неравный. Полурока мы барахтались в снегу, но им все-таки не удалось сломить мою волю. Я всю жизнь был одиноким волком. Я бродил по полям и лесам, избегая встреч с большими стаями себе подобных и задирая всякую мелкую тварь, наслаждался волей, покоем и свободным полетом мысли. Почему так? Почему я настолько не похож на других людей, будто прибыл из космоса? Может быть, Создатель наделил меня высшим знанием для выполнения какой-то особой миссии? Тогда в чем эта миссия? И когда, наконец, я приступлю к ее выполнению? Я уже подходил к метро.